Глава 46. Чумной пир в доме побежденного и поверженного. Первый тост — засечь, и чтобы врагам нашим было горько. Богатый стол, кровяная колбаса в жиру, сало в 4 пальца толщиной, чеснок в детские головки и по миске квашеной капусты с яблоками перед каждым. Вот он, истинно украинский стол. Слух пошел, будто бы запил ты хмель. В полголоса доверчиво проговорил Барабаш. «Ты же знаешь, в походе казаку закон не велит, а на сечи сабля обидится». «Время такое, гетман». «Какое? Странное». «Время всегда странное, если только оно не страшное». «Мудрый ты, армянин-кавказец». «Это у меня только кровь кавказская. Мудрость и рыцарство постигал на Украине». «А я вот пью и думаю». То ли не пришло еще это самое мое время, то ли оно уже давно отгрохотало копытами от Субботова до Стамбула и от Варшавы до Кафы. Пусть сгинут наши враги, панове казаки, пусть сгинут. А до меня, кум гетман, слух дошел, что вроде бы коронный канцлер, князь Осалинский, вручил тебе, гетману войска Запорожского, особую королевскую привилегию — со множеством всяких вольностей и почестей, дарованных войску и старшинам казачьим. «Тебе он разве не давал ее?» — оскорбленно сверкнул отблесками раратского малахита Барабаш. «Ты ее разве не читал?» «Мне, может, и показывал, но вручил тебе. Что ж ты ее от казачьей старшины до сих пор утаиваешь?» «Слово королевского жду. Так ведь привилегия и есть то самое королевское слово. А еще...» «Божьего знака». «И Божьего знака, говоришь, которые должны подать иезуиты? Вот кто, оказывается, платит за твое молчание. А то собрали бы мы полки, зачитали, выстроить 600 челнов, да, попридержав татар на днепровских переправах, ударить по шляхте короля предавшей, не только во имя и славу его величества, но и во имя люда казачьего». «Куда торопишься, полковник?» — раздраженно поморщился гетман. — Когда давали тебе булаву, не взял? А теперь сразу в Ганнибалы? Чего тебе не хватает? — цедил сквозь подгнившие зубы. — Казна королевская нас пока не обижает. В силе и воле нашей никто не ограничивает. Что, опять в днепровские плавни? В степи, в болото, в комарье подольских лесов? Только для того, чтобы угодить запорожскому сброду? — А может... Я уже вижу его, этот твой божий знак. Полушутя, сверлит его словом и взглядом Хмельницкий. Вдруг он уже явился мне. На твой полуразоренный хутор Субботов? На пропитанные винным духом иконы, захмелевшие вместе с хозяином? За матерь казачью, запорожскую вольницу, подхватился из-за стола Джалаля. Пройдет совсем немного времени. Именно он, полковник Джалаля, собственноручно проткнет копьем новоиспеченного польского гетмана Барабаша. А пока что спасает от его гнева будущего истинно украинского гетмана Хмельницкого. «За Неньку Украину!» — громогласно поддержал его Ганжа. «Слава!» — многоголосо откликнулось казачье братство. Странно все-таки компания здесь собралась. Хмельницкий из рода литовско-польских шляхтичей. Гетман Барабаш, армянин, похищенный и воспитанный казаками за заповедями мамлюков. Рядом с ними, плечо в плечо, татарин выкрест, а ныне полковник Джалаля, и поляк-полукровок полковник Кричевский. За Украину, за ее волю. Кто там пытается уйти из-за стола? Кто решился на такое без позволения полковника Хмельницкого, без владетеля этого казачьего пристанища? Обычаев не чтите? Кто не чтит казачьи обычаи, сразу же оголяется несколько сабель. Зрада, ганьба, предательство, позор. Да нет здесь таких, все чтят. Ну-ну, посмотрим. Появляются и исчезают слуги. Засыпают в седлах, разосланные во все стороны от хутора казаки из гетманской полковничьих охран. Томятся у ворот надворные казаки Хмельницкого. Пробивается через заиндевевшее окно сияние охмелевшего месяца. Словно предчувствуя что-то неладное, Барабаш держится до последнего тоста. Но когда и он обессиленно опустил голову на стол, Хмельницкий подозвал ждавшего своего часа сотника Манжуру. «Узнаешь эту шапку?» «Как же не узнать? Гетманская, с таким большим красным башлыком только у него». «Примечаешь, хвалю. Жена гетмана тем более узнает. Скачи в Чигирин, покажи ей. Прикажи срочно передать гетману свиток королевской привилегии. Объясни, что гетман поспорил. Полковники не верят, что у него действительно есть такая грамота. Спор зашел слишком далеко и может кончиться пьяной схваткой. Изрубят казаки ее гетмана под пьяную руку, и судить их будет некому». «Это гетман приказал?» — на всякий случай уточняет Манжура, прикидываясь простачком. «Забыл, кто тебе отныне приказывает? Жене Барабаша другим именем назовись. Свиток доставишь мне, и никому ни слова. В доме гетмана никогда не был, а куда девалась его шапка, понятия не имеешь. Наверняка кто-то из прислуги унес или из джур». «На черное дело иду, господин полковник. Великие замыслы черными не бывают. Другое дело, что все великое оплачено золотом и кровью. В этом ты прав. Скачешь? Или кого другого отрядить? У тебя, полковник, и без меня врагов хватает. Есть кому головы сносить».